Фруктовый салат. 40 граммов проростков кунжута. 3 яблока. 2 банана. 1 груша. 1 апельсин. 2 мандарина. 100 граммов винограда без косточек. Сок половины лимона. Половина стакана сметаны. 2 столовые ложки коричневого сахара. Яблоки натереть на крупной терке. Остальные фрукты нарезать кусочками. Все смешать с виноградом. Добавить сок лимона. Заправить сметаной с сахаром. Посыпать проростками.